что защитная система организма спасла ее от заболевания, неминуемого, наверное, в других условиях, в другом состоянии души. А Михаил простудился, хотя и натирал ноги и грудь спиртом. «Доктор захворал», — говорила больным Степанида. «Он тоже человек, не каменный. Приезжайте через 3 дня, должен оправиться. Жена его чаем поит с малиной. Приезжайте». Поезд прибыл в Киев по расписанию, но Тасю и Мишу никто не встречал. В городе уже были немцы, но вели себя спокойно. Местные красотки нацепили широкополые шляпы, стараясь современно выглядеть перед иностранцами, вели себя гостеприимно, но достойно, и немцы, знакомясь, целовали им руки. Но ночами было тревожно. Под немцев работали местные мародеры и распоясавшиеся грабители. В семье Булгаковых не знали, когда прибудет поезд. Немцы, оккупировавшие вокзал, на вопросы не отвечали. Тася и Михаил наняли извозчика. Киев их встретил первым теплом. Был март 1918 года. Первые дни ушли на разговоры о годах разлуки, о том, что с ним произошло. Михаил о своей болезни помалкивал, но его бледность и нервозность не могли ускользнуть от взгляда Варвары Михайловны. «Чего это с ним такое?» — спросила она, грозно посмотрев на Тасю. Этого разговора Тася ждала давно, готовилась к нему. Но вдруг все доводы и объяснения выскочили из головы. Она вспомнила наставление Евгении Викторовны. «Если не знаешь, что сказать, то говори правду, дочка». И Тася поведала Варваре Михайловне свою печальную историю. Варвара Михайловна не поверила в случайность заболевания и назидательно изрекла. «Время сложное, меняется жизнь, и неокрепшие души с нею не справляются. У кого роман с кокаином, у кого с морфием. Но это еще никого не спасало от реалий жизни. Слава Богу, вас, Тася, это не коснулось. Мать Михаила перешла на «вы», для того, чтобы, наверное, подчеркнуть опасность и неординарность ситуации. Я ведь предупреждала, что вы чересчур молоды для брака с моим сыном, но вы меня не послушались. Теперь сами расхлебывайте эту историю. И не просите у меня помощи. Все, что произошло с Михаилом, было без меня. Я вас с ним, конечно, не оставляю в беде. Я очень надеюсь, что вы ему поможете. Я по вашим глазам вижу, что вы его любите до сих пор. Похвально. А разве могло быть иначе? Удивилась Тася. Миша выздоровел почти. Он резко уменьшил дозы наркотика. Варвара Михайловна усмехнулась. Это там, в глубинке, было тяжело с опиумом. В Киеве он продается в любой аптеке. «Боритесь за мужа и моего сына!» Голос Варвары Михайловны неожиданно дрогнул. «Я тебе сочувствую, Тася». Тася не ожидала, что в Киеве ее ждет повторение вяземского ужаса с Михаилом. Она думала, что его нервирует присутствие немца, ведущих себя как дома. Позднее он напишет в «Белой гвардии»: «Велик был и страшен год по Рождестве Христовом 1918-й, от начала же революции второй. Было набелен летом солнцем, а зимой снегом, и особенно высоко в небе стояли 2 звезды — вечерняя Венера и красный дрожащий Марс. Когда же к концу знаменитого года в городе произошло уже много чудесных и странных событий, и родились в нем какие-то люди, не имеющие сапог, не имеющие широкие шаровары, выглядывающие из-под солдатских серых шинелей, и люди эти заявили, что они не пойдут ни в коем случае на фронт, потому что на фронте им делать нечего, Тальберг сделался раздражительным и сухо заявил, что это не то, что нужно —